Можешь себе вообразить, за доктором. Доктор приказал положить больную в особый флигель. И у кого оспы не было, тому не сметь близко к тому флигелю подходить. Приставили к больной старуху девку рябую, которая в оспе уже вылежала. Что ж ты думаешь, Настенька-то? Уж истинно ума лишилась. Вздумала сама за больную ходить. В оспе-то. Отец с матерью ей так и сяк. Ну, под лад девка не дается, да и полно. Однако же Петр Андреевич на этот раз поставил на своем. Раз в жизни остегнул же таки ее. Стихла Настенька. Что же, ведь вот какой бычий обычай у этой упрямой девки был. Бывало ночью, как только все в доме поулягутся, Настенька башмачки на босу ногу, кунтыш на плечи, да через двор. Потихоньку во флигель. И проберется, да там за больной почнет ухаживать. Ты представь себе, Андрюша, какое дело, ведь оспа-то к ней не пристала. Зато когда шло это дело до княжны Дуденевой, уж расцыганила она Настеньку. Всеми богами божилась, всякими клятвами заклинала себя, что Настенька не к больной во флигель, а к любовникам по ночам шаталась. А как воспитанница померла, Настенька недели три ровно в воду опущенная ходила. Петр Андреевич за место мертвой хотел было новую взять. Куда тебе? И слышать не захотела. А по скорости остальных двух спровадила. Одну в Питере по склонности замуж за дворянчика выдали, другую домой в степи отправили. А сама та девка в степях своих, что ни на есть, первая невеста. И можешь вообразить себе монкер. Года через два за секунд майора замуж угодила. Воеводиха в Ясногорске была. Помню я ее. Гораздо спустя говорит отец Настеньке. Скучно тебе, Светик мой. Одна ты у нас одинешенька. А дело твое девичье. Подругу бы надо тебе. Вот вчерась у Локотелия на вольном бале довелось мне про армейского одного капитана слышать. Заехал сюда в Питер с кучей ребятишек. Да в одночасье и помер. Девять сирот, мало-мало-меньше осталось. Ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. А пить и есть нечего. Разбирают теперь сирот по знатным домам. Не взять ли и нам капитанскую дочку? Есть, сказывают, одна, годков 15. Девка-то была бы тебе подходящая. Жила бы у нас, да Богу молилась за твое здравие, да чтобы Господь нас порадовал. Хорошенького жениха тебе послал. Ведь такое дело для Бога, дружок. Пойди качать, как горько теперь сиротам-то. А Настенька на эти слова. Нет, говорит батюшка, не берите в дом воспитанниц, не делайте этого. Ведь горька жизнь сироты, а всего-то горче в жизни ее чужой хлеб. Нет, батюшка, ради Бога, не делайте этого. Как бы у нас хорошо ей не было, все-таки чужая кровля горе ее научит. И спознается у нас капитанская дочка с теми сиротскими слезами, про которые ведают только Бог. Да ночь, да подушка. А вы вот что сделаете, батюшка? Съездите к Бедскому Ивану Ивановичу, да попросите его, чтобы он в монастырь взял сироток. А коли там комплекту нет, продайте бриллианты мои и отдайте деньги за сирот. В воскресенье на Крутаге и я княжну Катерину попрошу. И к Делафанше потом съезжу. И что же? Ведь по хлопотам Настенькиным взяли двух капитанских дочек в Смольной. А когда девки отучились, Боровковы замуж их выдали. И какое знатное приданное им Настенька сделала. Было Настеньке уж 30 лет, да еще с маленьким хвостиком. А все была из себя по-прежнему хороша. На мои глаза еще краше она с летами сделалась. Могла бы уж дюжина полторы ребят народить. А все замуж не шла, идти вовсе не хотела. Много пятиметров из самых знатных персон по ней помирало. Однако ж она тому немало не внимала, и мушек с виска до слевой бровки не снимала. А много охотников до нее было, отбоя от женихов не было. Ну, понятно, девка не беспреданница, в Киславле, с деревнями, в Зимогорской губернии 1500 дворов. А сама красоты не описанной. Многие придворные кавалеры и гвардии-офицеры декларасьоны ей объявляли. Только она все их речи между ушей пропускала. И хоть бы раз для кого на правой стороне губки мушку приклеила. Осмелься, дескать, и говори. Иные господчики по старинному обычаю и свах засылали. Только ни одной свахи ни привету, ни ответу не было. А еще тех, которым по женихову сродству и по его «position dans le monde» положению в свете понаругаться маленько можно было. Петр Андреевич с репримандами со двора спускал. Кого уж Настенька ждала, какого царевича, какого королевича, Бог ее знает. А и то надо сказать, монкер, что ведь и в самом деле царевич к ней сватался. Только не пошла. Пьет, говорит. Очень, да нос больно велик. Из выезжих грузинских был. В Москве на Пресне в старые годы очень много их проживало. Мало-помалу все Настеньку возненавидели и стали на нее косые взгляды казать. Старой девке да барыне за то, что про воспитание с неладно говорила, да сплетни на чистую воду выводила.